Глава 60. «Спасибо вам за все. Оно превосходное». Я приподняла платье в чехле и улыбнулась владелице свадебного салона. «На девушках все смотрится отлично», — подмигнула она мне. «И надеюсь, что мы вскоре получим и от тебя заказ о пошиве платья, только уже белого цвета». «Точно не скоро. Но если решусь, то вы на первом месте», — рассмеялась я. «Всего доброго, Оливия», — помахала она мне. «До свидания», — кивнул я ей и вышла из салона. Подхватив второй рукой платье, огляделась в поиске такси. «Лив!» — окликнул меня кто-то, и я повернулась. «Да ладно! Вы что, издеваетесь надо мной?» «Привет, Рита!» — холодно поприветствовала я девушку, подошедшую ко мне. «А я тут в магазин забегала. Тебя подвезти?» Она указала на знакомый автомобиль, а я сжала губы от злости. «Это машина Гранда?» — поинтересовалась я. «Да, одолжил, пока моя в ремонте». Пожала она плечами, крутя на пальцах ключи от Ауди. «Понятно». Отвернулась, показывая ей, что разговор окончен. «Давай подброшу», — вновь предложила она. «Нет, спасибо, я на такси». Раздраженно ответив, сделала шаг в сторону дороги. «Лив». Рита подошла ко мне и взяла меня под руку. Я перевела на нее удивленный взгляд на такую фамильярность. «Надо поговорить», — настойчиво сказала она. «Думаю, нам не о чем говорить. А любовников я не сравниваю». Резко подала вперед плечом, и ее рука упала с моего локтя. «Хорошо», — усмехнулась она. «Только в больнице Грант звал тебя». «Что?» — испуганно переспросила я. «Он... Что с ним?» «Поехали!» Она махнула на машину, и я, кивнув, чуть ли не побежала за ней. Перебросив на заднее сиденье чехол с платьем, пристегнулась и ждала, пока Рита вырулит на дорогу. «Что с ним? Его ранили? Это тот, кто хотел его убить? Этого урода поймали? Он будет жить?» Засыпала ее вопросами. «Успокойся, малышка!» — ухмыльнулась она. «С ним все хорошо. Это была уловка. По-другому ты бы не поехала со мной. А мне необходимо с тобой поговорить». «Что?» — закричала я. «Ах ты, сука, совсем из ума выжила!» «Эй, я за рулем!» — напомнила она, когда я уже была готова броситься на нее с кулаками и расцарапать ее морду. «Быстро останови машину!» — приказала, расстегивая ремень. «Сиди!» — рявкнула она. «Как вы оба меня достали! Один придурок, другая не лучше, бешеная хищница!» «Закрой рот!» — процедила я. «Останови машину и говори, что хотела, а потом я не желаю видеть ни тебя, ни этого ублюдка». «Сейчас уже приехали», — бросила она мне, и через 10 минут мы припарковались возле отеля. «Не выходи», — предупредила она меня и, взяв телефон, набрала кому-то. «Все чисто?» — спросила она в трубку. «Отлично, я с ней, следуйте за нами», — сказала она и отключилась. И она хмурилась, не понимая, что происходит. «Так, слушай. Мое имя Маргарита Агре. Я офицер полиции. И я представлена Гранду как охрана. Вот». Она достала из джинсов кожаную книжку и развернула. Я взяла ее дрожащими руками и удостоверилась, что это правда. Вернула ей удостоверение и перевела на молодую женщину взгляд. «Пошли. За нами следят, поэтому это безопасно», — сказала она и вышла из машины. Я на автомате последовала ее примеру, уже стояла на улице. Она взяла меня за руку и потащила в отель. Я как кукла следовала за ней, все еще переваривая услышанное. Мы поднялись на лифте на 3-й этаж, и она достала из кармана ключи. «Проходи», — махнула она рукой, когда открыла дверь. Я медленно зашла и остановилась. «Ливи», — улыбнулся Грант, вставая с дивана. «Что тут происходит?» — промямлила я, переводя взгляд то на него, то на Риту. «Очная ставка. Слышала о таком?» — усмехнулась Рита. «Садись». Она указала на диван, но я сделала шаг назад и опустилась на постель. «Давай, детка, теперь она тут и в твоей власти». Рита хлопнула по плечу Гранда, а он оскалился. Время замерло. А я смотрела на них, оглядывала номер, облизав пересохшие губы, я обняла себя руками. «Ладно, начну я. — вздохнула Рита. — Видно, у меня яйца. — Заткнись ты уже, — рявкнул на нее Грант. — Тогда давай сам, я пока попкорн достану, — хохотнула она и плюхнулась на диван. — Ливи, тут такое дело. — Она мне никто. Он ткнул пальцем в Риту, а она кивнула. — Кто-то хочет меня убить и знает, что ты мое слабое место. Поэтому я решил держаться от тебя подальше и сказал, что с Ритой мы встречаемся. Но больше не могу. — Чего? — переспросила я. — Да любит он тебя, жить не может и скулит, как мудак, а еще бесит меня. Но это правда, на него работает 5 человек, в том числе и я. Мы следим за каждым шагом, отслеживаем звонки. А сегодня я проверяла его машину на жучки, поэтому я на ней. Так что давай скажи ему, что ты тоже от него без ума, и идите потрахайтесь. А потом поезжайте куда хотите, за вами будут наблюдать, — сказала Рита. — Что? Она мне дает разрешение? Что за сука? Вы оба совсем ополоумели, нюхнули или кольнулись? — воскликнула я и вскочила. — Что за чушь? — Рита, выйди, — сухо сказал Грант. — А как же попкорн? — жалостливо скривилась она. — Вон! — крикнул он. «Ладно, ладно, держи яйца при себе», — усмехнулась она и встала, развернувшись, ушла из номера. «Ливи», — тихо сказал Грант, сделав шаг ко мне, — «я боюсь за тебя, до идиотизма. Если с тобой что-то случится, то я умру, понимаешь? И я решил, что так лучше. Но я люблю тебя». Стояла и смотрела на него во все глаза. «Это фильм какой-то или розыгрыш?» Но ведь он вот тут говорит новые сладкие слова. «Я не верю тебе», — услышал свой голос. «Не верю. Да, знаю, что тебя хотят убить, но я взрослая девочка и сама могу принимать решения. Ты наговорил мне столько всего, ты изводишь меня, играешь в пинг-понг с моим сердцем. Я так больше не могу, правда, Грант. Я до смерти устала от твоих игр, проблем и поведения. Ты сегодня обнимал ее, и вы выглядели как влюбленные. Это был план. Мы обсуждали, как тебя выманить. Ливи, поверь мне. Прошу, поверь. Улыбнулся он и подошел ближе ко мне. Я так по тебе скучаю. Я не могу без тебя. Разрываюсь, как хочу защитить тебя. И в то же время желаю никогда не расставаться. Вглядывалась в его лицо, ища хоть какое-то подтверждение, что он лжет. Но глаза были потемневшие и спокойные. Полные губы были изогнуты в красивой и обольстительной улыбке. Как же я любила его. Но боль, еще не затянувшаяся рана в сердце, напоминала, что не стоит ему доверять. Столько переживаний, мучений принес мне он. Он заразил меня, и только в его руках была возможность вылечить меня. «Ливи, моя малышка Ливи», — нежно прошептал он, и его рука погладила мою щеку. Детская ласка, а внутри меня распустились цветы. «Не надо, Грант!» В моем голосе было столько мольбы, я непроизвольно сжала губы, чтобы не крикнуть ему, какая я жалкая. «Я люблю тебя. Безумно люблю. Всегда любил, не могу остановиться. Хочу больше всего в жизни быть с тобой. Доверься мне, я сделал это, чтобы никто не тронул тебя. Я тоже боюсь, но мне плевать на того, кто выслеживает меня. Я тебя боюсь». Потому что рядом с тобой не умею думать рационально. Теряюсь, делаю такую фигню, от которой рву волосы на себе, — говорил он, осторожно положив руку на мою талию и смотря на реакцию на это прикосновение. 4 дня. Осталось 4 дня, и мы улетим вместе. Теперь всегда вместе. Уже уверенней он притянул меня к себе. А я смотрела на него, как глухая, не слыша, что он мне говорит. Страх, что это очередная игра, засел глубоко внутри. Я не давала себе возможности поверить ему. «Мы больше не будем скрываться, у меня есть охрана. Мы начнем с тобой жить, дышать одним воздухом. Я хочу быть только с тобой, ни с кем больше. Вчера весь вечер смотрел на тебя, за что получил выговор от Риты, но не мог по-другому. Не знаю, как не следить за той, в которой бьется мое сердце. Я люблю тебя. До грани безумства. Люблю тебя, вопреки всем правилам», — шептал он, гладя мои волосы, скулы. «Скажи мне что-нибудь, Ливи». «Не молчи», — попросил он. «А у меня не было слов. Я только судорожно вздохнула, и мои руки, ранее лежавшие вдоль тела, поднялись, и я положила их на его грудь. Слышишь, как я волнуюсь?» Улыбнувшись, он положил свою теплую ладонь на мою руку и передвинул на сердце. Оно билось глухо и часто, вторя моему. «Знаешь, почему у меня на груди две ласточки?» — спросил он, а я покачала головой. «Каждая татуировка связана с тобой. Сначала была одна, но она была одинока, ей стало холодно. Затем появилась вторая, летящая ей навстречу. А между ними мое сердце, ниже бабочка, которая хранит мою влюбленную душу, пока она спала в ожидании тебя». «Не могу поверить», — прошептала я от такого признания. «Я тоже». Он на секунду прикрыл глаза, а затем открыл их и посмотрел в мои, гипнотизируя и подчиняя своей воле. «Но придется смириться с этим, ведь я не могу иначе. Я такой. Да, знаю, что причинял тебе боль своими словами. Лишь для того, чтобы уберечь тебя. Я не Господь Бог. Не умею предвидеть, не знаю будущего. Только знаю, чем ты дальше от меня, тем я слабее. Рассеян и сосредоточен только на своих внутренних разговорах. Псих». «Я должна идти». Мне показалось, что сказала это слишком громко. «Что? Но, Ливи...» Он сжал мою талию, а вторая рука зарылась в волосы и схватила голову. «Я же сказал тебе правду». «Я знаю, Грант», — уверенно ответила я. «Но мне нужно время, чтобы подумать. Все так нелогично и слишком типично. Так что я сейчас в шоке». «Но ты любишь меня? Скажи, ты еще любишь меня?» — требовал он. «Да, Грант. Даже ненавидя можно любить. Потому что это пиявка, и она срослась с тобой. Я люблю тебя, но...» Вздохнула и оттолкнула его. Сделав шаг назад, осталась стоять одна, очнувшись в своем холоде. «Ливи, хорошо, я понимаю тебя», — сказал он и запустил руку в волосы. «Хотя вру. Я ни хрена тебя не понимаю. Я все объяснил тебе, признался, ждал». «Чего ты ждал?» — возмутилась я его обвинением. «Ты то говоришь, что любишь, то потом резко делаешь больно при всех. Ты играешь со мной, как с мячиком. Я не хочу так жить. Я тоже человек, я устала. Понимаю твои чувства, но пока не готова что-то ответить. Мне необходимо время подумать над всем. И так много обстоятельств. Ладно бы это была наша история. Так есть еще кто-то, пытающийся убить тебя. Это не игра, не фильм, это жизнь. А ты беспечен, бесит». Уже под конец своего монолога кричала на него, выплескивая все, что было во мне за прошедшие сутки. «Я обеспечен, потому что думать не могу ни о чем, кроме тебя», — повысил он голос. «Вчера ты танцевала с Винсом, он поцеловал тебя, и после того, как я сказал, что между мной и Ритой ничего нет, ты выбрала его. Его, не меня». «Охренел совсем?» — закричала я. «Ты пришел на ужин с ней, сказал всем, что готов остепениться с ней. Я не хотела идти с Винсом. Но он, в отличие от тебя, точно говорит все, что хочет. Он обещал помочь тебе. Он хороший». «Блядь», — рассмеялся Грант. «Блядь, давай обсудим, какой твой принц хороший, а я мудак». «Я не говорила, что ты мудак», — возразила я. «Но ты мудак. Ты для меня всегда будешь важнее, чем Винс. Всегда. Но какими методами ты ведешь игру, меня не устраивает. Я хочу спокойствия. Хочу знать, что ты ешь на завтрак, хотя знаю. Я хочу почувствовать, что ты говоришь правду, а не снова обманываешь меня. Я не могу тебе верить больше. Лимит исчерпан. Я хочу для себя решить, что мне нужно. Я тебя люблю, всегда любила и буду любить», — говорила горячо и страстно, желая, чтобы он понял меня, достучаться до него, ожидая ответной адекватной реакции. «Как с тобой сложно», — простонал он и цокнул. «Я не собираюсь ждать, когда принцесса соизволит спуститься к смертным. Ты или со мной, или нет». «Ты сейчас ставишь мне ультиматум?» — зло процедила я. «Да нет, не знаю. Я хочу быть с тобой, мать твою. Как ты этого не понимаешь? — заорал он. «Я ненавижу тебя сейчас за то, что ты так поступаешь со мной. Ненавижу, но, блядь, в то же время хочу трахнуть тебя и запереть». «Весело». Теперь мне стало смешно, и я хихикнула. «Ты что, смеешься надо мной?» — возмутился он. «Прости». Я зажала рот рукой и беззвучно рассмеялась. «Уходи!» Он махнул на дверь. «Грант!» «Уходи, я сказал!» Уже громче повторил он. «Не приказывай мне, дикарь!» Я положила руки на бока и посмотрела на него. «Может, хватит ругаться? Может, достаточно? Ты сказал, что любишь меня. Я люблю тебя, но мне необходимо обдумать все, как мы будем действовать, если решу шагнуть к тебе. А ты развел тут ламбаду!» «Как же я устал!» Тихо сказал он и потер переносицу. «Я тебя понял. Теперь иди, тебя отвезут». «До вечера, Грант», — кивнула я, хотя ноги не желали двигаться. «Плюнуть на все и обнять его, обещая, что всегда буду рядом. Но мне необходима холодная голова, а сейчас она готова взорваться». «До вечера?» — удивился он. «Да, у нас же сегодня ужин, где вся семья собирается». «Только семья», — я сделала акцент на последних словах. «Понятно. Я все равно не приеду», — усмехнулся он. «Почему?» «Семья? Серьезно, Ливи? Где она? Каждый из нас как партизан в спячке», — ответил он. «Какая есть», — печально улыбнулась я. «Я буду ждать тебя дома». «Зачем? Чтобы мне в лицо опять рассмеяться? Чтобы показать, какой я идиот, решивший, что я тебе не безразличен, и твои слова не только звук?» Столько горечи в его голосе, что я зажмурилась, не давая себе заплакать. «Я не смеюсь тебе в лицо, Грант. Это нервы. Напряжена до предела всем, что вокруг происходит. Да я постарела за эти недели на 10 лет. Ты обвиняешь меня, что вру тебе о своих чувствах. Так вспомни всю нашу жизнь и подумай. Больше мне тебе нечего сказать», — зло произнесла я и уже подошла к двери. «Стой!» — окликнул он и подбежал ко мне. «Что еще?» — обиженно спросила я, сложив руки на груди. «Вот». Он быстро расстегнул на шее свой крестик и надел на меня. «Это единственная вещь, которая осталась у меня от отца. Это мой оберег. Даже если мы не будем вместе, я хотел бы, чтобы ты носила его. Он защитит тебя, если я не смогу». «Грант», — прошептала она, глаза навернулись слезы. «Я не могу», — потянулась к застежке, чтобы отдать ему. Но он перехватил мои руки и сжал запястья, прижимая к своей груди. «Оставь. Просто оставь себе, Ливи». Он сглотнул и продолжил. «Ты права, ты во всем права. Я буду ждать столько, сколько потребуется. Но не обещаю, что не применю все свое обаяние, чтобы склонить тебя на сторону зла». «Грант, я правда не могу», — отрывисто произнесла, взяв в руки прохладный металл. «Если б ты знал. Мой отец виноват в смерти твоего, а ты отдаешь мне эту вещь. Это насмешка судьбы надо мной. Но я так боялась ему все рассказать. Боялась, что эта нежность пропадет из глаз, и свадьбы наших родителей не будет». «Можешь. Это мое решение, и попробуй снять его», — угрожал он. «Спасибо», — прошептала я, уже полностью осознавая, что выбор сделан. «Я с тобой, Грант. Я с тобой». «Нет, ты должна подумать». «Ты слышишь меня?» — перебила его и взяла его лицо в руки. «Я с тобой. Хочу быть с тобой. Никто не делал ради меня то, что сделал ты. Никто не заставлял меня пройти круг ада и одновременно подняться в небеса. Только ты. Я с тобой, Ливия», — прошептал он. А я, поддавшись этому моменту, приподнялась-то на носочки и прикоснулась к его губам. Они были сухими, но не менее сладкими, чем раньше. Первый поцелуй был осторожным, затрагивающим только поверхность. Его руки обняли меня за талию и прижали к себе, когда я выдохнула от его силы. Он воспользовался этим, его теплый язык коснулся моего, мои руки в его волосах. И новая пытка. Страсть между нами зажигалась с одного прикосновения, Ее нельзя было сдержать, нельзя было контролировать. Только извне. «Грант!» — громкий стук в дверь заставил нас оторваться друг от друга. Затем послышался звук открывающегося замка, и Грант сделал шаг назад, перенося меня подальше от двери. «Ты не вовремя, Рита!» — упрекнул ее, когда женщина вошла. «Да нет, вовремя. Я чую, успела к началу. Я и чипсы захватила». Она помотала пачкой, а я улыбнулась. «Что хочешь?» — недовольно спросил Грант. «Твоя сумка поет, а меня уже бесит эта песня». Рита протянула мне мою сумку, и я взяла ее. Достав оттуда телефон, я увидела 3 пропущенных от Винса и 1 от мамы. «Блядь, опять он! Почему у тебя экран разбит?» — зло спросил Грант. «Так получилось», — пожала я плечами. «Да, я позвоню твоему Винсу и скажу, чтобы отвалил». Он перехватил мой телефон. «Грант», — возмутилась я, — «не смей. Кин, отдай ей телефон. Пусть она сама с ним разбирается. И мы ведь его еще не списали со счетов», — сказала Рита и закрыла дверь. «Но...» «Что «но»? Отдай телефон», — сказала. «Живо», — приказала Рита, а я от удивления раскрыла рот. «Держи». Грант протянул мне айфон, а я взяла его. «Какая власть у нее над ним? Даже мне такое не удается». Ревность неприятно прошла по позвоночнику. Я сильно сжала в руке телефон. «Спасибо», — процедила я. «Звони сейчас при мне. И говори ему, что ты занята», — потребовал он. «Да пошел ты», — фыркнула я, еще под властью ревности. «Ты сказал ей, что ты меня не интересуешь?» — спросила Рита его. «Да», — пожал он плечами. «Видно, не все. Лив, я лесбиянка. Мне твой Кин не нужен. А вот ты уже другое дело», — усмехнулась она, а я рассмеялась. Нервы и долбанная комедия в моей жизни. Хохотала, как безумная, прокручивая в голове, сколько я пережила, представляя, как она целует его, как они спят вместе, а она по девочкам. «Все, с меня новостей хватит», — я показала крест, еще хихикая. «Так что, пойдешь со мной на свидание?» — улыбнулась Рита. «А почему нет?» — пожала я плечами и подмигнула. «Ливи», — возмутился Грант. «Я ж говорила тебе, что как только она побывает в моей постели, так выкинет тебя из головы», — рассмеялась Рита, а я закусила губу от злого выражения Гранта. Мой телефон снова начал звонить. «Мама». «Да, мам», — ответила я, четко выговаривая последнее слово. «Привет, родная, ты где?» — поинтересовалась она. «Я забирала платье, скоро буду дома», — отчасти сказала я правду. «Хорошо, ты знаешь, что у нас сегодня ужин?» «Ага», — кивнула я. «Мы с Тейдом поехали гулять, будем к вечеру», — сказала она. «Хорошей прогулки», — ответила я и отключилась. «Все, мне надо домой. Хотя я обещала еще помочь лесу», — подлила я масло в огонь, — «пусть ревнует. Переживет немного то, что я переживала». «Чего?» — возмутился Грант. «Тебя отвезет Рита домой, и попробуй до ужина выйти». «Ты придешь?» — улыбнувшись, спросила я. «У меня есть выбор», — усмехнулся он. «Есть», — ответила я. «Тогда узнаешь вечером, что я решил», — хитро сказал он. «Идиот!» — подала голос Рита, закатив глаза. — «Пошли, Лив, подброшу тебя, пока этот придурок не сказал лишнего». — «Пока, Грант». Я послала ему воздушный поцелуй. — «До встречи, малышка», — протянул он. — «Все, пошли». Меня за руку потянула Рита. — «А то вы сейчас второй акт начнете, а у меня работа». — «Любит». — «Люблю. Буду бороться за него, уверять, как он мне необходим. И когда наши отношения станут стабильными, я расскажу ему правду, подальше от Лондона. И я надеюсь, что он поймет все и примет меня после этого».